Глава 14. Я стоял и смотрел на разгромленный обеденный зал гостиницы и пытался понять, что это вообще было. Пришли какие-то уроды в плащах разбираться с другими уродами. Ну и хрен бы с ними, пусть бы порубали друг друга. Я-то здесь при чем? Сидел, никого не трогал, пиво пил. Кстати, о пиве, а то что-то во рту пересохло. «Фил!» — крикнул я в сторону кухни. «Принеси пиво!» «Нет больше Фила, уважаемый!» Грустно проговорил хозяин гостиницы, протягивая мне кружку трясущимися руками. «Убили его!» «Как?» — удивился я, автоматически взяв кружку. «Его же не было в зале!» «Так вот!» — пробормотал хозяин и указал рукой в сторону двери, ведущей в подсобные помещения. Дверь была открыта, а за ней у стены лежал хоббит. Голова его была неестественно вывернута, а меж удивленно распахнутых, но уже остекленевших глаз торчала стрела. «Вот суки! Его-то за что?» Я повернулся к владельцу гостиницы. «Кто это вообще был?» «Купец Ревин с сыном и их охрана, а эти...» Он кивнул на ближайший труп в плаще. «Лесные каратели!» «Видно, перешел купец где-то дорогу эльфам, а они не прощают». «Эльфам?» Чуть прихрамывая, я подошел к словившему от меня удар ногой противнику и перевернул его на спину, стягивая капюшон. «Ну, ни хрена себе!» «Это оказалась девка, эльфийка ушастая, мать ее!» «Бледная кожа, очень красивое лицо, которого не портили даже две струйки крови, вытекающие из носа, и острые кончики ушей, немного торчавшие из золотистых волос. Черт! А остальные тоже девки? Или, может, эльфы просто смазливые, и у них мужики такие?» Я распахнул плащ, желая убедиться, но в этот момент она застонала и открыла глаза. Да, именно она! Теперь это сомнению не подлежало. Под зеленой рубашкой явственно выпирала грудь. Открыть глаза она открыла, а вот с фокусировкой у нее были проблемы. Похоже, сотрясение мозга, что и неудивительно при ударе такой силы, как она вообще выжила. Мне даже ее немного жалко стало, но я быстро отогнал такие мысли. Эльфийке с компанией не было жалко ни меня, ни Фила. «Что с ней делать-то теперь?» — спросил я у Джира, наконец-то вспомнив имя владельца гостиницы. «Добить у меня рука не поднимается». «Стража придет, разберется», — уверенно ответил он, а потом с сомнением добавил. «Может, ее связать? Эльфы, они крепкие». «Как хочешь, но вряд ли она быстро очухается», — поднимаясь на ноги, ответил я. «Надо собирать вещи и валить из города. Со стражей мне встречаться совершенно не хотелось. Запрут в темнице до выяснения и поминай, как звали. Сомневаюсь я, что местные менты от наших сильно отличаются». Быстро прошелся по залу, не обращая внимания на боль в ноге, собирая свои ножи. Вытаскивая нож из лица одного из лучников, этот мужиком оказался, я подумал и снял с него плащ. Крови на него, в отличие от других, попало совсем немного, а плащ шикарный. Приятный на ощупь, легкий, да еще и камуфлированный. Затем поднялся в свою комнату и быстро собрался и экипировался. Снял перевязь с ножами и вместе с плащом отправил в рюкзак. Сверху на футболку надел и затянул броник, на него разгрузку. В нее 4 магазина к автомату и 2 гранаты. Здоровый тесак тоже отправился в рюкзак вместе с обновками. На поясе слева меч, справа пистолет. Накинул новую куртку, не застегивая. На левое плечо повесил рюкзак, на правое автомат стволом вниз. Если что, стрелять удобно. Внизу, помимо трупов и Джира, обнаружились новые действующие лица в качестве 8 бойцов. Ближе всех стоял здоровенный, под 2 метра ростом детина, державший за горло на вытянутой руке эльфийку. Остальные столпились у входа и смотрели, как один из их товарищей перерезает горло еще одному эльфу. Видимо, тому, которого в начале боя вынесло из зала на улицу вместе с куском стены. «А вот и наш спаситель!» Заметив меня, радостно воскликнул Джир. Здоровенный амбал в это время тыльной стороной ладони ударил эльфийку по лицу. Ее голова дернулась из стороны в сторону, а с губ сорвался стон. Здоровяк радостно рассмеялся и разжал руку. Девушка упала на колени и, не удержав равновесия, оперлась руками об пол. Ее мучитель широко размахнулся и очень сильно пнул ее в живот, заставив откатиться на метр в мою сторону. Только после этого он перевел взгляд на меня. «Что с ней делать собираетесь?» Пытаясь справиться с заново появившейся яростью, спросил я. «А что с ней делать?» — усмехнулся здоровяк. «Сейчас по кругу пустим, а потом, если выживет, добьем. Нечасто эльфийку поиметь удается». И начал ржать, подавая пример всем остальным бойцам. Даже хозяин гостиницы улыбался. Спросив себя, надо ли оно мне, я так и не нашел ответа, поэтому просто направил ствол автомата Амбалу в лицо и выстрелил. Затем повернулся к остальным и срезал еще двоих. Оставшиеся резко попадали за столы, как и я недавно, поставив их на бок. «Ты что же делаешь?» — закричали мне из укрытия. «Эта тварь длинноухая наших сколько поубивала, а ты заступаешься! Нелюдь, что ли?» «Она убивала, а не издевалась», — ответил я и выстрелил пару раз в один из столов. «Бесполезно. Столешница толстая и твердая, как камень». «Сейчас стража прибежит! Посмотрим, как ты запоешь, любитель эльфов!» — вновь крикнули из-за стола. «Черт, про стражу я и забыл. Надо действовать быстрее». Жестом показал забившемуся в угол Джиру на дверь, ведущую на кухню, и подошел к эльфийке. Она опять была без сознания. Схватив за капюшон левой рукой и не выпуская из поля зрения столы с засевшими за ними бойцами, я утащил ее из зала и оставил лежать рядом с телом Фила. Затем снял с разгрузки гранату, зубами выдернул чеку и метнул за один из столов. Шагнул в соседнее помещение и дождался взрыва. Потом опять вышел в зал и быстро, насколько позволяла нога, подошел к импровизированному укрытию. Затем столом, куда прилетела граната, живых не было, а сам стол отлетел на пару метров в сторону. Зато за другим, помимо трупа с пробитой осколком головой, нашлись два еще живых воина. Добив их парой выстрелов, я пошел на кухню. «С этой стороны можно выйти к конюшне?» — спросил я сидящего на полу и с ужасом глядящего на меня Джира. В ответ он часто закивал. «Тогда бери эльфийку и веди», — велел я. Он вновь закивал, взял девушку на руки и пошел впереди меня к черному ходу. В конюшне я быстро оседлал свою лошадку, закинул лежавшие тут же сумки с моим барахлом на заводных и взобрался в седло. Принял из рук толстяка эльфийку и положил ее перед собой поперек лошади. «А кто же за разгром платить будет?» — опомнился Джир, когда я уже выезжал со двора. «У купца кошелек!» — крикнул я, мысленно ругая себя, что не подумал об этом раньше, но возвращаться не стал. Отъехав метров на 100, увидел троих стражников, бегущих мне навстречу. Тех самых, с блокпоста. Они тоже меня заметили, и двое уже поднимали в мою сторону взведенные арбалеты. Чуть притормозив лошадь, я выпустил автоматную очередь им по ногам, а когда все трое упали, помчался дальше. «Простите, парни, ничего личного».